Глава 36. Проснулась я на удивление раньше мужа. Перевернувшись на бок, я с нежностью смотрела на спящего Хальгарда. Во сне его морщинка, поселившаяся между густых бровей, расправилась, а уголки губ были немного приподняты, словно ему снился чудесный сон. Осторожно высвободив руку из крепких объятий, я, едва касаясь, убрала упавшую прядь с его лица. После почти невесомо очертила брови, губы. Задержалась на подбородке, разглядывая неровный шрам в форме полумесяца. «Привет!» — хриплым голосом поприветствовала мужа, заметив его чуть приоткрытые глаза. «Привет!» — повторил Хальгард, пододвигая меня к себе ближе. Он уткнулся носом в мои волосы и нежно прикоснулся губами лба. «Хейда сказала, что у нас будет сын», — тихо произнесла я, подняв голову. Я внимательно следила за реакцией мужа. Вчера вечером я не решилась сообщить ему такую новость и чуть не лопнула от нетерпения. Теперь же я не отводила взгляд, наблюдая за малейшим изменением его настроения. Вот, распахнув шире глаза, Хальгард потрясенно смотрел на меня и не дышал. Через секунду, пару раз моргнув, осознавая, он сделал глубокий вдох. «Сын!» Так же, как я вчера, нараспев проговорил Хальгард. Немного растерянно он снова и снова повторял. «Сын! Сын!» «Да, до середины лета малыш родится, если Один позволит», сказала, забавляясь над собой, стала говорить, как Хейда. «Эйви, мне Один тебя послал!» счастливо воскликнул Хальгард, радостно потрясая рукой. «Не ведаю, правда, за какие заслуги!» «Эйви, у меня будет сын!» «У нас», — поправила мужа, но счастливый мужчина, кажется, меня уже не слышал. Осторожно, чтобы не навредить мне, он поднялся с кровати. Вдруг застыл с чуть поднятой вверх головой и замолчал. Такое я уже не один раз наблюдала за местными мужчинами. Хейда объяснила, что этаким манерам они благодарят Одина, мысленно обращаясь к Богу. Поэтому не стала мешать мужу с общением, а тихонько спустилась с кровати и отправилась к выходу. Семейный завтрак был, наверное, самым лучшим за последнее время. Хальгард сегодня не спешил, ел медленно, много говорил, что ему было не свойственно. Шутил с Алиной, помог Хейде разобрать в сундуке странные на вид камни и пучки сена, убрав их в дальний угол. И несколько раз ловил меня, проходящую мимо стола, обвивал руками и прижимался лицом к моему животу. От его дыхания мне было жарко, мурашки расползались по телу, и я вздрагивала. Вельва, наблюдая за нами, радостно улыбалась и что-то шептала, но делала это так тихо, что невозможно было разобрать. Алина вскоре убежала к гончару. Девочка любила лепить зверят из глины. Теперь же увлеклась изготовлением посуды. А я все подумываю приступить к ее обучению. В первую очередь освоим счет, а дальше будет видно. Писать рунами я тоже не умею. «Ну вот», — хмыкнула я, поеживаясь, глядя на довольного мужа, который опять поймал меня, обжигая своим дыханием мою шею. «Что ты наделал? Я снова пупырышками покрылась. Смотри!» А мурашки разбежались по спине. «Куда?» — деланно удивился Хальгард, озорно взглянув на меня и заговорчески добавил. «Буду ловить и каждую целовать». «Ай!» — воскликнула, уворачиваясь от щекотки. Таким мужа я еще никогда не видела, беспечным и счастливым. Спустя час Хальгард все-таки ушел, ведь теперь забот стало еще больше. Необходимо проверить драккары, взять 3 у Ингвара и 2 у Лейва. Рассчитать продукты и требуемый запас питьевой воды на такое количество людей. Я, тоже замерев в центре комнаты, задумчиво осматривала, что взять с собой, куда все вместить. Вещей было немного, но стоит только приступить к сборам, соберется внушительная гора. «Ты вдохнула в Хальгарда жизнь», — промолвила Хейда, отрешенно глядя перед собой, минут через 30 после того, как за конунгом закрылась дверь. И сделала его счастливым. Когда погибли его дочь и жена, он винил себя, что не уберег, и поэтому даже не думал вновь жениться. «Но ты внесла смуту в его жизнь, я знаю, видела». «Он тоже сделал меня счастливой», – прошептала я, мечтательно прикрыв глаза, и прикоснулась к еще отсутствующему животу. Я верю, что у нас все получится. Месяц пролетел быстро. Драккаров собралось 12 штук. Многие семьи решили попытать счастье в новых землях. Хальгард все больше отсутствовал, но одну не оставил, отправив ко мне двух женщин, бывших рабынь, чтобы помогали с домашними делами. Было странно видеть посторонних в домике Вельвы. Да и работы у меня особо не было, но конунг был непреклонен. Отправленные мужем мне в помощь Ида и Аста, взяв на себя уборку, готовку и стирку, избавили меня от ежедневных домашних дел. И я все свободное время занималась созданием нужных смесей для окрашивания стекла. Я надеялась, что в новых землях у меня будет достаточное количество угля, песка, извести и соды, поэтому новые составы обязательно пригодятся. Помимо помощниц Иды и Асты, каждый день от имени Хальгарда прибегали мальчишки, интересуясь моим самочувствием, причем они делали это с серьезным лицом, понимая важность этой миссии. Выяснив все до мелочей, точно вопросы заучили, возвращались доложить конунгу. Такая забота умиляла и удивляла. Хальгард стал словно другим человеком, более открытым, легким. Утром на подушке неизменно лежал подарок – горсточка сухих ягод или засушенная былинка. А горячий отвар всегда был заварен по моему любимому рецепту. И утром, пробираясь в общую комнату, стараясь не разбудить бабушку, я наливала ароматный напиток. Усаживалась в кресле и, делая небольшой глоток, щурилась от удовольствия. Хейда уверяла, что он таким был всегда. Когда стал конунгом, взвалив на свои плечи заботу о людях, он изменился, а, потеряв семью, совсем редко стал улыбаться. В один из суматошных дней в гости заявились Анни, Нелл и Вилма. Охая, они рассказали, как продвигаются сборы, как будут распределены животные и продукты, куда уложат железо, оружие и прочие необходимые вещи. И удивительно, но у женщин не было страха. Совершенно отсутствовало волнение, их будто не пугало то, что они покидают эти земли, скорее всего, навсегда. Даже мне было боязно и грустно, хотя, возможно, это к лучшему. Тряхнув головой, прогоняя непрошенные печальные мысли о скором расставании, я вернулась к прерванному занятию. «Плохо?» – участливо спросила Хейда, заметив, что я поморщилась. Резкое движение головы не прошло бесследно. Меня замутило. «Немного», – кивнула, отпивая отвар, приготовленный Вельвой. Он хорошо помогал справиться с тошнотой. Зря я радовалась. Меня не минула эта участь. Но хоть забота мужа Алины и Хейды облегчали нервирующие позывы. «Ты запомнила все, что я говорила вчера?» – спросила бабушка, сощурив глаза. «Да», – в который раз ответила я. Моя учеба по травоведению не прекращалась ни на минуту. С самого первого дня моего появления в этих землях Хейда рассказывала, показывала и даже пела мне о травах, о дне и времени сбора, о свойствах и применении. «Это что?» – строго взглянула она на меня, кивнув в сторону пучка козьей ноги или сныти. «Сныть!» – тяжело вздохнув, я назвала травку и принялась перечислять все, что знаю о ней. Растет везде, молодые побеги собирают весной, помогает от кровотечения десен. Листья сушат и готовят отвар, с помощью которого можно снять жар, сделать компрессы от боли в костях, а примочки из корней сныти вылечат потрескавшуюся и сухую кожу на теле. «Хорошо», – довольно произнесла Хейда, – «а, и я помню, что если с овощами на новой земле будет плохо, то сныть полезно витаминами, и воинов надо заставить есть эту траву, как бы они ни сопротивлялись», – быстро отчеканила я. «Умница!» «Завтра мы отплываем. Хейда категорично отказалась идти с нами, и это очень омрачало мое настроение. Честно признаться, я боялась. Всего боялась. Шторма, тошноты, нападение, не найти остров. Но надо быть сильной, и я натянуто улыбалась и, напевая, собиралась в дальнее путешествие. Сундуки существенно уменьшились, стоило мне вернуть подарки женихам, но все равно вещей собралось немалое количество. А еще Алинкины игрушки, одежда, домик, мои окиси и прочие химические элементы, также травы от Хейды. «А я с тобой на драккаре поплыву?» – спросила девочка, складывая в сундук свои глиняные игрушки. «Конечно», — заверила ребенка. «А еще с нами плывет Кьерваль, Свейн, Хакон, Томас, Ливан и еще много людей. Радует, что животных распределили по другим драккарам. Не знаю, как бы я выдержала неприятный запах в моем положении». «А Илва на другом драккаре идет. Ты бы хотела быть с ней рядом?» «Нет, она противная», — быстро проговорила девочка, эмоционально размахивая руками. «Понятно», — хмыкнула, радуясь, глядя на Алину. Ребенок перестал вздрагивать, стал высказывать свое мнение и желание. «Ну, кажется, все собрано». «Когда дойдете, обязательно проведи обряд», — напомнила Хейда, наблюдавшая с кровати за нашими сборами. Старушка уже практически не вставала. Но Ингвар поклялся, что как только мы отплывем, он поселит к старой Вельве женщину, чтобы та присматривала за ней. «Я помню. И спасибо», — снова всхлипнула я. «Бабушка, мы будем скучать». «Знаю, но жизнь продолжается», — тепло улыбнулась старая Вельва, слегка сжимая мою ладонь. «Я выполню все, что ты наказала. Обязательно», — заверила я Хейду, всматриваясь, запоминая каждую черточку ставшего родным лица с россыпью морщин, но до сих пор с живым взглядом. Алина давно спала. Поправив на девочке сползшее одеяло, убрала из-под руки игрушку. И еще раз, оглядев домик Вельвы, я с грустью вздохнула. Спать уходила одна. Хальгард не вернулся. Последние дни перед отплытием были самыми сложными. Хмурое небо и свинцовые тучи провожали нас. Отплывали еще до рассвета. Первым в океан вышли несколько драккаров с воинами. Следом их семьи и животные. Мы должны отплывать последними. Взяв за руку Алину, я осматривала селение. В нем я прожила совсем немного, но успела привыкнуть к этим суровым землям. Хальгард, стоя на берегу, что-то говорил Ингвару, вышедшему проводить нас. На лице мужа отражалось нетерпение и капля раздражения. В последнее время нам мало удавалось пообщаться, но было заметно, что конунг переживает. «Мы уходим навсегда?» — тихо спросила девочка, тоже вглядываясь в горные берега, чахлый лес и небольшие склоны с жухлой травой. Листья на деревьях уже осыпались, и ветру осталось только раздувать маленькие голые кустики. «Да», — коротко ответила, отворачиваясь от берега. «Нас ждут приключения, неведомые страны, неизвестные растения и животные. Ты расскажешь?» «Конечно». Улыбнувшись, кивнула, заметив, что воины пришли в движение. Значит, конунг зашел на драккар. «Ну что, отправляемся?» «Да», — шепнул мне на ухо муж, крепко обнимая. «Один с нами». «Мы справимся», —